этот бренный шум — единственная мучительная возможность. Слушая Альберта, я в оцепенении сидел на траве. Чуть раньше он увел меня из амфитеатра, и мы перешли на тихую полянку. Я говорю, что слушал, но на самом деле нет. Его слова и фразы доходили до моего сознания разрозненно, поскольку собственные мысли нарушали целостность его речи. То были в основном тревожные воспоминания о том, как Энн иногда говорила: «Если ты умрешь, я тоже умру». Или: «Если ты уйдешь первым, вряд ли я это вынесу». Тогда я понял, почему ощущал постоянный страх, несмотря на все чудеса за время моего пребывания в стране вечного лета. Где-то в глубине души зрело мрачное предчувствие, ожидание чего-то ужасного, что должно было с ней произойти. Теперь я понимал, почему меня преследовали эти видения, ночные кошмары, в которых она умоляла ее спасти, и опять в памяти возник ее полный ужаса взгляд, когда она скользила к краю скалы, тонула во вспененных водах бассейна или окровавленная падала на землю после очередной атаки медведя. И скала, и бассейн, и медведь символизировали мой страх за нее. То были не сны, а предчувствия. Она просила меня о помощи, умоляя не дать ей совершить то, к чему чувствовала склонность. Голос Альберта дошел, наконец, до моего сознания. «Душевные травмы в детстве, подросшие дети, твоя смерть». Я уставился на него. Он что-то сказал о снотворном. Его мысль прервалась, и он кивнул. «Господи!» Я спрятал лицо в ладонях, готовый зарыдать, но слезы высохли, я был опустошен. Смерть того, с кем человек был долго и близко связан, оставляет в его жизни вакуум, в буквальном смысле слова, — говорил Альберт. Потоки психической энергии, направленные на этого потерянного человека, лишаются своего объекта. «Зачем он мне это рассказывает?» — с досадой думал я. «Мог сказаться также и тот спиритический сеанс», — продолжал он. «Эти вещи иногда нарушают психическое равновесие». Я в недоумении посмотрел на него. «Вопреки тому, что говорила твоя жена», — сказал он, — «я думаю, она надеялась на существование жизни после смерти. Думаю, она возлагала на этот сеанс большие надежды. Когда оказалось, что это заблуждение, — так она считала, — он...» — голос его замер. «Ты говорил, что вы за ней присмотрите», — напомнил я. «Мы присматривали», — сказал он, — «но мы никак не могли узнать, что она собирается делать». «Почему же мне сказали, что она прибудет сюда в возрасте 72 лет?» «Потому что так было намечено», — отметил он. «Правда, несмотря на прогнозирование, в ее силах изменить предначертанное». «Разве не понимаешь, в этом-то и дело. Существует естественное, намеченное время смерти каждого из нас, но...» «Тогда почему здесь нахожусь я?» — спросил я. «Тот несчастный случай был естественным наступлением моей смерти». «По-видимому, да», — ответил он, — «а может быть и нет. Как бы то ни было, ты не несешь ответственности за свою смерть. А Энн несет ответственность за свою. Ведь убить себя значит нарушить закон, потому что это лишает человека возможности постичь потребности своей жизни». Вид у него был расстроенный, и он покачал головой. «Если бы только люди могли понять», — вымолвил он, — «они полагают, что самоубийство — быстрый путь к забвению, выход из сложной ситуации. Это далеко не так, Крис. Просто личность переходит из одной формы в другую. Душу разрушить невозможно. Самоубийство лишь ускоряет более мрачное продолжение той же ситуации, выход из которой никак было не найти. Продолжение в еще более мучительных обстоятельствах». «Где она? Альберт?» — прервал я его. «Не имею представления», — вздохнул он. «Убив себя, она лишь избавилась от наиболее плотной части своего тела. То, что осталось, магнитно удерживается землей, но где именно, узнать почти что невозможно. Коридор между физическим и астральным миром фактически бесконечен». «Сколько времени она там пробудет?» Он медлил с ответом. «Альберт!» Он тяжело вздохнул. «Пока не наступит время ее естественной смерти». «Ты хочешь сказать...» Я потрясенно смотрел на него, не смея поверить. Я едва не задохнулся от горя. 24 года? Он не ответил. В этом не было необходимости. К этому моменту я уже сам знал ответ. Почти четверть века в низшей сфере. Месте, о котором я не смел раньше даже помыслить, потому что оно будило во мне такие мрачные предчувствия. Внезапный проблеск надежды. я за него ухватился, а ее эфирное тело не умрет, как мое?» «Только через 24 года», — сказал он. «Оно будет существовать до тех пор, пока она остается в эфирном мире». «Это несправедливо», — сказал я. «Наказать человека, который сошел с ума?» «Крис, это не наказание», — мягко возразил он. «Это закон». «Но она, должно быть, потеряла рассудок от горя», — настаивал я. Он покачал головой. «Будь это так, она бы не оказалась там, где она сейчас. Все очень просто. Никто ее туда не отправлял. То, что она там, — доказательство того, что она приняла решение сознательно». «Не могу в это поверить». Я встал и отошел от него. Альберт поднялся и последовал за мной. Когда я остановился, чтобы прислониться к дереву, он встал рядом. «Там, где она сейчас, все может быть не так уж ужасно», — пытался он меня ободрить. «Она всегда старалась вести достойную жизнь, была хорошей женой и матерью, славным человеком. Ее положение, безусловно, не таково, как у тех, кто вел подлую жизнь. Все дело в том, что она потеряла веру и должна оставаться там, где пребывает сейчас, пока не придет ее время». «Нет», — решительно произнес я. Он не ответил. Почувствовав его замешательство, я взглянул на него. Так он понял, что у меня на уме, и впервые за все время, пока мы были вместе, я заметил на его лице выражение смятения. «Крис, это невозможно», — вымолвил он. «Почему?» «Ну, прежде всего, я не верю, что это выполнимо», — сказал он. «Никогда не видел, чтобы это делалось, и не слышал, чтобы хоть один человек предпринял попытку». Я похолодел от ужаса. «Никогда?» «Не на этом уровне», — ответил он. Я беспомощно взглянул на него, но вскоре ко мне вновь вернулась решимость. «Тогда я буду первым», — заявил я. «Крис». Альберт смотрел на меня с искренней тревогой. «Неужели не понимаешь? Она там с благой целью. Если будешь ей помогать, то исказишь цель. Ты...» «Я должен, Альберт», — с отчаянием произнес я. «Разве не понимаешь? Просто не могу ее там оставить на 24 года. Я должен ей помочь, Крис. Я должен ей помочь», — повторил я настойчиво. «Неужели кто-то попытается меня остановить?» Он проигнорировал мой вопрос. «Крис, даже если ты ее найдешь, что, скорее всего, невозможно, она посмотрит на тебя и не узнает, услышит твой голос и не вспомнит его. Твое присутствие будет для нее непостижимым. Она не только откажется принять твою помощь, но не станет даже слушать тебя». Я спросил снова, «Неужели кто-то попытается меня остановить?» «Дело не в этом, Крис. Ты не имеешь представления об опасностях в...» «Мне наплевать», — прервал его я. «Я хочу ей помочь». «Крис, ты ничего не сможешь сделать». Я изо всех сил пытался держать себя в руках. «Альберт, неужели нет ни малейшей возможности, поговорив с ней, что-то изменить? Что, если она сможет хотя бы в малейшей степени достичь понимания, и это сделает ее положение чуть более сносным?» Прежде чем ответить, он долго смотрел на меня в молчании, казавшимся бесконечным. «Хотел бы я сказать «да», — молвил он, — «но не могу». Я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног. Но я решительно выпрямился, и все же я должен попытаться, — сказал я. «И я попытаюсь, Альберт. Меня не волнует, насколько это опасно». «Крис, прошу тебя, не говори столь бездумно об этих опасностях», — попросил Альберт. Прежде я не замечал в его тоне ни малейшего намека на осуждение, теперь заметил. Мы стояли в молчании, глядя друг на друга. Наконец, я вновь заговорил. «Ты поможешь мне ее разыскать, Альберт?» — спросил я. Он начал было говорить, но я его перебил. «Ты мне поможешь, Альберт? Пожалуйста». Снова молчание. Наконец он ответил. «Попытаюсь. Не верю, что это возможно, но...» Он поднял руку, призывая меня к молчанию. «Попытаюсь, Крис». В мое существование вернулось время с его бесчисленными мучениями. Я беспокойно расхаживал около одного из городских зданий в ожидании Альберта, который пытался установить с Энн мысленную связь. Не однажды он предупреждал меня, что я, возможно, буду разочарован. Ему ни разу не доводилось быть свидетелем успешной связи с кем-либо из обитателей низших сфер. Туда могли переноситься определенные люди, Альберт в их числе, однако они не умели заранее локализовать отдельных индивидуумов, поскольку все находящиеся в низших сферах были отгорожены от связи специальной изоляцией. Только если они просили о помощи... Мне пришлось рухнуть на скамью, потому что ко мне вернулась усталость, ощущение внутреннего веса. Я закрыл глаза и стал молиться, чтобы Альберт смог как-то найти ее, мою Энн. Едва я произнес мысленное ее имя, в памяти возникло видение. Вечер, мы с ней сидим в кровати и смотрим телевизор. Я обнимаю ее рукой за плечи. Она снова засыпает. Кажется, она всегда засыпает, когда я ее обнимаю, а ее голова покоится у меня на груди. Я никогда ее не бужу, и на этот раз тоже этого не делаю. Как всегда, я сижу, не шелохнувшись, позабыв про телевизор и глядя в ее лицо. И, как всегда, на глаза медленно наворачиваются слезы. Неважно, что в ее волосах видны седые пряди, а на лице морщинки. Во сне у нее всегда бывает такое доверчивое детское выражение, по крайней мере, в те минуты, когда я держу ее в объятиях. Она сжимает мою руку, как часто это делает. Пальцы то и дело подрагивают. Рука у меня затекла, но я не шевелюсь. Пусть уж лучше болит рука, чем я ее разбужу. И вот я сижу неподвижно, не сводя взгляда с ее лица, думая о том, как люблю эту дорогую, милую женщину-ребенка, прижавшуюся ко мне. Крис, вздрогнув, я открыл глаза. Передо мной стоял Альберт. Торопливо поднявшись, я взглянул на него. Он покачал головой. Поначалу я отказался поверить. «Должен же быть какой-то способ!» — настаивал я. «Она недоступна», — сказал он. «Не просит о помощи, потому что не верит в ее возможность». «Но ее не могут найти, Крис», — продолжал он. «Испробованы все возможные способы. Мне жаль». Подойдя к ближайшему ручью, я уселся на берегу и уставился на кристальную плещущуюся воду. Альберт сел рядом со мной, похлопывая меня по спине. «Мне правда очень жаль», — сказал он. «Спасибо, что попытался», — пробормотал я. «Я обнаружил одну вещь», — вдруг промолвил он. «Я быстро взглянул на него. У вас такие сильные чувства друг к другу, потому что вы родственные души». Я не знал, как на это реагировать. Я, разумеется, слышал это выражение, но лишь в самом банальном смысле, в контексте тривиальных баллад и стихов. «Это означает, буквально, — пояснил Альберт, — что у вас одинаковая длина волны, и ваши ауры вибрируют в унисон». У меня по-прежнему не возникло никакого отклика. «Зачем мне это знать, если Энн этим не поможешь? Вот почему ты сразу же влюбился в нее, когда увидел в тот день на пляже», — продолжал Альберт. «Твоя душа радовалась воссоединению с ней. Я лишь смотрел на него в упор. Почему-то эта новость меня не удивила. В жизни я никогда не был суеверным, и все же всегда настаивал на том, что мы с Энн встретились не случайно. И все-таки какое значение может это иметь? Вот почему тебе так сильно хотелось быть с ней после смерти», — сказал Альберт. «Почему тебя ничто не останавливало?» «Тогда по этой же причине и она так сильно переживала», — перебил я его. «Она должна была себя убить, чтобы соединиться со мной, вновь достичь этого унисона». «Нет». Альберт покачал головой. «Она сделала это не для того, чтобы соединиться с тобой. Разве могла она, если не верила в возможность этого?» Он снова покачал головой. «Нет, она убила себя, чтобы окончить свое существование, Крис, поскольку считает, что твое существование уже окончено». «Чтобы прервать свою боль, Альберт!» «Хорошо, боль», — согласился он. «Хотя решение было вызвано не этим. Неужели не понимаешь?» «Я знаю, что она страдала. Это все, что я знаю». Он вздохнул. «Это закон, Крис. Поверь мне на слово. Никто не имеет права...» «Какой толк знать все это, если это не поможет мне ее разыскать?» С горечью перебил я его. «Дело в том, — сказал он, — что поскольку вы родственные души, или духовные супруги, мне разрешили продолжать помогать тебе, несмотря на мои замечания». Я в замешательстве на него смотрел. «Если ее нельзя найти...» Я горестно замолчал. В сознании вдруг возникло видение. Мы двое, подобно летучим голландцам духа, бесконечно блуждаем в поисках Энн. Он это имел в виду. «Остается один путь», — сказал он, положив руку мне на плечо. «Единственная мучительная возможность».